Он лежал и смотрел уже не на дорогу и не на будку часового, а поверх всего на дальние горы. «Совсем не надо думать», — сказал он себе. Он лежал, не двигаясь, и смотрел, как наступает утро. Оно наступало очень быстро, ведь был конец мая, и это было настоящее прекрасное летнее утро. Мотоциклист в кожаной куртке и кожаном шлеме с автоматом в чехле у левого бедра проехал через мост и направился вниз по дороге. Потом через мост прошла санитарная машина и, проехав как раз под тем местом, где лежал Роберт Джордан, тоже стала подниматься вверх по дороге. Но больше ничего. Он вдыхал запах сосен и слышал шум реки. Мост теперь вырисовывался совсем четко и очень красиво в ясном утреннем свете. Он лежал за сосной, положив свой автомат у левого локтя, и больше не смотрел на будку часового. И только много времени спустя, когда уже казалось, что ничего не будет, что ничего не может случиться в такое чудесное майское утро, он вдруг услышал частые глухие взрывы бомб. Как только он их услышал, как только первые бомбы бухнули вдалеке, раньше даже чем громовое эхо успело разнестись по горам, он глубоко вздохнул и поднял свой автомат с земли. Рука у него онемела от тяжести, а пальцы двигались нехотя и с трудом. Часовой в будке встал, услышав буханье бомб. Роберт Джордан увидел, как он поднял свою винтовку и вышел из будки, прислушиваясь. Он теперь стоял посреди дороги на самом солнце. Вязаная шапочка сбилась на бок, и солнце осветило его небритое лицо, когда он поднял голову, повернувшись в ту сторону, где шла бомбежка. Туман совсем рассеялся, и Роберт Джордан отлично мог разглядеть человека, стоявшего посреди дороги, подняв голову вверх. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь верхушки сосен, бликами ложились на его лицо. Роберту Джордану стало трудно дышать, как будто его грудную клетку стянули витком проволоки, и крепче, упершись локтями в землю, чувствуя под пальцами граненую поверхность рукоятки, он навел мушку, приходившуюся точно посредине прорези прицела, на грудь часового и мягко нажал спусковой крючок. Выстрел резким коротким толчком отдался у него в плече, а человек на дороге с гримасой удивления и боли рухнул на колени, потом скорчился и ткнулся головой в землю. Его винтовка упала рядом, один палец застрял в спусковой скобе, кисть вывернулась в суставе. Винтовка лежала на дороге штыком вперед. Роберт Джордан отвел глаза от человека, который, скорчившись, лежал у входа на мост, и от будки часового на другом конце. Второго часового ему не было видно, и он перевел глаза по склону направо, туда, где, как он знал, прятался Августин. Потом он услышал, как выстрелил Ансельма. Эхо выстрела загрохотало по теснине. Потом он услышал, как Ансельма выстрелил еще раз. Сейчас же, после второго выстрела, затрещали гранаты за поворотом дороги недалеко от моста. Потом послышались разрывы гранат где-то слева. Потом дальше на дороге началась ружейная перестрелка, а внизу заговорил автомат Пабло. «Так-так-так-так-так-так-так», пронизывая взрывы гранат. Он увидел Ансельма, скользившего сверху по круче к дальнему концу моста, и он забросил свой автомат за спину, подхватил оба тяжелых рюкзака, стоявших за стволами сосен, по одному в каждой руке, и, чувствуя, что от их тяжести руки у него вот-вот оторвутся, пошатываясь, побежал по крутому склону вниз к дороге. На бегу он услышал голос Августина, кричавшего ему: «Удачной охоты!» «Да, как же, удачной охоты!» И в ту же минуту он услышал у дальнего конца моста третий выстрел Ансельма, от которого звон пошел по стальным переплетам ферм.